Конечно, и нельзя требовать быть квасным патриотом и любить уродливости, но дело в том, что едва ли все сделанное им самим не гаже всего того, над чем он так холодно скалит зубы втихомолку. А иногда и явно, как в дыме, например. Под его космополитизмом кроются маленькие, узенькие, нехорошие цели. Как немаловажна потеря моих трудов для русской литературы, то есть значение моих романов, а все же отнятие и этого значения у русского писателя и перенесение его в иностранную не может, я полагаю, быть прощено. Не мною, конечно, ни Тургеневу, ни тем, кто ему в этом помогал. Русское слово и так небогато, и отнимать у него что бы ни было – большой грех, измена. К этому надо прибавить и то несомненное предположение, как он должен был, став сам в фальшивое положение против русской литературы, и поставить в него других, рекомендовать там, в литературном кружке, современную русскую литературу. Конечно, как ничтожную, не стоящую серьезного внимания. И при этом, разумеется, выгородил себя. Не стоит где там жить, никого нет. И вот он уехал туда, где свет, искусство, жизнь. А у нас там татары или Япония, по словам одного из братьев Гонкуров. «La Russie, c'est le Japon». Россия – это японский фарфор. Сказанным Григоровичу, которого познакомил с ними Тургенев, и который мне передал это. Кто подшепнул такое понятие и отзыв о России? Тот, конечно, кто вытащил из этой литературы, что мог и чего не было у французов, и удрал туда. Что и как должен он был говорить и обо мне, например, Ауэрбаху, а теперь и французам, раздавая мое добро. Поэтому я и записал все, как было дело между ним и мной. А там судите, как хотите. Употребление из этих листов я и сам не предвижу. И не хотелось бы мне, если можно, чтоб дело дошло до того. В конце этой рукописи я приложу примечание, где и скажу, при каком условии и в каком только крайнем случае может быть сделано какое-нибудь употребление из нее. Надеюсь, что воля умершего будет свято исполнена, особенно если посмертное желание его клонится к тому, чтобы избежать необходимости вредить, хотя бы и защищая себя другому. Нужды нет, что он заслужил это. Теперь о том, кто, что, как и почему способствовал Тургеневу во всех этих его проделках. Ему одному этого всего, повторяюсь, делать бы не удалось. Если б ему не сообщали читанных мною, по мере того, как я писал разным лицам глав из обрыва, у него не было бы ни отцов, ни детей, ни дыма, не было бы и дачи на Рейне, но, может быть, был бы «Эдюкасион сантименталь», который, очевидно, писан по готовому в печати обрыву. Это чистая параллель, почти копия. Оставалось только рядить действующие лица во французские кафтаны и так далее. Кто же помогал ему против меня? За что? И зачем? Вполне и подробно до сих пор не знаю, и только недавно, в последние 2-3 года, многое угадываю, но не все. Скажу кое-что, что вижу и понимаю. Остальное доскажут, если не теперь, то со временем. Другие, именно частью виновники, участники, союзники, а частью свидетели. Ни для кого из нас, не только литераторов, но и в публике не было тайною, что за ними, то есть за литераторами, правительство наблюдает особенно зорко. Говорят даже, что в третьем отделении есть и своего рода книга живота, где по алфавиту ведутся их кондуитные списки. За ними наблюдают, что они делают, где, у кого собираются, о чем говорят, кто какого образа мыслей, какого направления. Следили за личностями литераторов потому, что по журналам и книгам, благодаря цензуре, наблюсти ничего было нельзя. Да и сами наблюдатели вроде князей Орловых, Долгоруких, Дубельтов и прочих генералов, не глупых и, может быть, очень умных в своем роде, не были довольно литературно развиты и знакомы с развитием современной мысли в Европе и вообще с настроением умов у нас и тому подобное. И судили о настроении умов больше по длинным волосам, по ношению усов и бород, по покрою платья и поэтому старались узнавать либералов. Поэтому и ловили, кто что говорит, и всего более, кто читает запрещенные книги. А таких книг была масса. О Прудоне говорили втихомолку. Запрещали Макалея, Минье, даже, кажется, Гизо. Я посещал кружок Белинского, как выше сказал, где хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бронили крутые меры.